440. Август. 6. Великий приход состоится. В ожидании пребывайте. Ожидание означает также и бодрствование духа. Иначе недейственно оно и бесполезно. И когда спросят вас, как ожидали, сможете ли дать достойный ответ? Или сутолока и суета настолько заполнили сознание, что для наинужнейшего, которое превыше всего, места уже не остается? Ведь за получением придут все. Придете и вы, чтобы получить в соответствии с тем, что принесете. Готовите ли кувшины и корзины свои? И поняли ли сердцем, как лишено конечного смысла все, что вас окружает? Невозможно идти, если ноге не на что опереться. Сказано, рукой и ногой человеческой. И опора ногам нужна на земле, ибо по ней пролегает путь кверху. Так, мудро сочетая неизбежность плотного мира с далекой сияющей целью, но близкой чудесными возможностями, дойдите до дня моего».